Глава 10. Иллюминасион. Город Кальяо, 15 километров от Лимы, 28 октября 1931 года. Михаил уже 10 раз пожалел, что согласился на встречу именно в этой таверне. Забегаловка, полная шлюх и портовых грузчиков, да нельзя пропахла рыбой пополам с блевотиной. Да еще и ветер с океана, аж стены трещат. Окна хлипкие, дует изо всех щелей. Полицейский поднял воротник куртки и поднес к губам кружку, полную сомнительного варева, вроде грога. Официантка, здоровущая темноволосая индианка в грязном переднике, поставила перед ним плошку с супом, сплеснув жидкость на стол. Из недр супа грустно торчали красные хвосты карабинеров, крупных перуанских креветок. «Пожалуйста, сеньор». «Спасибо, красавица!» Красавица улыбнулась, собрав жирные складки вокруг рта и став похожей на морского льва. По дороге к стойке она завлекательно оглянулась на Михаила и едва не снесла столик с пьяными моряками. «Если связное сейчас не появится, мне конец», — мелькнуло в голове Мигеля. К счастью, связной вошел именно к финалу этих коротких, но весьма печальных размышлений. Худощавый человечек в надвинутой на лице кепке плюхнулся рядом на стул, выбрав тот, который поближе к стене. «Мы могли бы просто встретиться на помойке», — ухмыльнулся Мартинес. «По крайней мере, запах тот же, да и качество продуктов ушло не слишком далеко. Мне стоило большого труда избавиться от телохранителей из министерства. Только когда соврал, дескать, еду тайком от жены к горячей любовнице, меня оставили в покое. Самое интересное, у меня вообще нет жены, но наша полиция с детства свято верит на слово». Человечек не оценил юмора. «Здесь ни тебя, ни меня никто не знает», — прошептал связной, перегнувшись через стол. «А в Лиме все осведомлены, кто я и кем работаю. Если в городе нас заметят вместе, думаю, у обоих возникнут сложности. Ничего, похлебай, супчик. После пятого глотка привыкаешь. Да, креветки последней свежести, но не помрешь. Зато дешево». Скривившись, Мигель отодвинул суп с креветочной могилой. «Ты узнал то, что я просил?» — не выдержал он. «А когда я этого не делал?» — ответил вопросом связной. «Деньги у тебя с собой?» Михаил достал из внутреннего кармана почтовый конверт и подтолкнул его по столешнице. Связной не стал вскрывать, лишь положил сверху ладонь, смяв бумагу пальцами. «Купюры по 5 солей», — сообщил Мигель. «Как ты и хотел». Этот неприметный человечек работал на него давно. Всякий раз, когда требовалось накопать информацию на уровне национальной полиции, в дело вступал офицер Диего Морискос из отдела внутренних расследований. Обремененный, как и все индейцы, большой семьей, Морискос страдал от вечного безденежья, однако взятки брать ему было негде. В основном деньги поступали от мелких лавочников, чьи магазинчики стражи закона брали под защиту и вкрадчивых сутенеров с барио-де-чино. Помимо несомненного порока продажности, Диего обладал одним веским положительным качеством. За деньги он мог разнюхать любую секретную информацию в среде полицейских. Мигель многократно пользовался его услугами и ни разу потом не пожалел. Морискос просиял, вторично помял конверт, угадывая количество банкнот, и его лицо приобрело нежное и довольно-таки сладостное выражение. «Я жду», — прервал нирвану полицейского Михаил. «Прекрасно», — улыбнулся Морискос, показав гнилые зубы. «Я тебя не разочарую». Они быстро обсудили дело, еле слышным шепотом, соприкасаясь головами. Диего протянул Мигелю пачку фотографий, тот задал волнующие его вопросы и, судя по всему, получил нужные ответы. Мартинес задумчиво посмотрел в потолок, после чего вновь обратил взгляд на Диего, склонился к уху осведомителя. Тот кивнул. Затем встал и, не оглядываясь, покинул таверну. Официантка подошла забрать остывший суп. «Еще что-нибудь, сеньор?» «Да, сердце мое», — не поднимая головы, произнес Мигель. «Стакан писка». отвратительно пахнущая водка, казенка в России, по справедливости сказать, тоже не благоухала духами любимый букет императрицы, согрела организм с первого же глотка. Мигель от души ненавидел писка, но в портовой таверне не закажешь арманьяк или шампанское. Ему ужасно хотелось сказать «так я и думал». В общем-то, подобные вещи любят говорить все. Когда решение на ладони, кажется, ты мыслил о нем неоднократно, схватил за хвост, оно всегда вертелось в твоей голове. Частично это правда. После того, как полиция по его приказу проверила машины известных, богатых и знаменитых людей, он, теряясь в догадках, приказал обшарить городские такси. Результат снова оказался нулевым, и Мигель серьезно задумался. Согласитесь, физически невозможно скрывать хороший автомобиль в Лиме, тем более, что машин-то здесь раз-два и обчелся. Вот тогда-то ему и пришла в голову прекрасная идея. Позвонить Диего Морискосу и попросить втихую прощупать машины Министерства внутренних дел, а заодно и Департамента национальной полиции. Настоящее озарение, иллюминасион. Теперь Мигелю окончательно ясно. Да, убийц двое, но и автомобилей, получается, тоже было два. Именно в них, на сиденьях, Диего обнаружил тщательно замытые следы крови. К счастью, кровь невозможно очистить до конца. Соляного раствора, опять-таки с кровью, и десятки длинных волосков. А Михаил отчего-то абсолютно уверен, они точно выпали из локонов, установленных в Лиме кукол. Сегодня утром нашли последнюю, четвертую. Надо заметить, художник расстарался, превзойдя сам себя. Настоящее произведение искусства, если, конечно, исключить факт, из кого и почему оно было сделано. На статую шедевр ушло 9 девушек, причем от одной художник взял только уши и мизинец правой ноги. Смешал два типа волос, разные руки, левая собрана из трех конечностей. Приладил на спину новый пласт кожи. Нарядил куклу в самое дорогое, на заказ сшитое платье из красной парчи. Портниху полицейские уже вряд ли найдут. Судя по всему, одежда была куплена сильно заранее. Больше золота, чем обычно, нанесено на щеки и нос куклы, да и горного хрусталя для глаз убийца тоже не пожалел. Кукла изготовлена в форме вазы, символизируя драгоценный сосуд. В полое тело художник залил загустевшую кровь, тщательно смешав ее с цветами магнолии, а поверх головы закрепил тонкую серебряную корону. Он работал со страстным вдохновением. Ему очень важно понравиться кому-то в Укупаче. Кому именно, Мигель еще не знал. Ничего. По крайней мере, теперь ясно, что объединяло художника и подмастерье. Глубоко под ногтями у третьей куклы нашли крохотные кусочки человеческой кожи. Тереза ударила своего убийцу. Поцарапала, сопротивляясь. А художник, зарезав девушку, напрочь забыл очистить ногти покойной. Увлекающийся натура торопился приступить к созданию подарка для богов подземелья. Диего ел свой хлеб, или, как тут говорят, свой куй, не зря. Он не только нашел два автомобиля со следами крови и женскими волосами, но также выследил и сфотографировал их владельцев. Те не заметили слежки, не увидели даже яркую вспышку газовой лампы. В этом и состоит смысл работы профессионального филера. Мигель чуть приподнял фотографию и вгляделся в лицо молодого человека на ней. Левая щека была залеплена пластырем, из-под белой полоски четко виднелись темные борозды сразу трех царапин. О, боже мой! Вот тут уже, конечно, никаких сомнений не осталось. Он заказал еще стакан писка, поднес к губам, но выпивать не спешил. Дело фактически раскрыто. Он может арестовать обоих через час, отдав распоряжение заранее. Но тут надо понимать, в какой стране ты живешь. У блондинчика на фото слишком хорошие связи. Отныне нет никакого секрета, откуда убийца и его соратник узнавали о ходе следствия и почему они при малейшем подозрении расправились со жрецом Энрике. С самого начала эта парочка получала доступ ко всем результатам расследования, зачастую находившись у него перед глазами. Загадка, почему они мимоходом не прикончили и его самого, учитывая, насколько легко оба расправились с десятками людей. Да, дело войдет в историю Перу. Точнее, могло бы войти, если бы не один маленький нюанс, а именно положение блондинчика. Михаил не представляет, как он заявится в дом родителей убийцы с полицией. Да и найдутся ли в участке полицейские достаточно храбрые, чтобы выполнить приказ? Сомнительно. Посему вариантов здесь остается два. Либо выследить художника самому и застрелить при попытке сопротивления, он, вне сомнений, будет сопротивляться. Либо сперва арестовать подельника убийцы, заставив расколоться на допросе, чтобы показал мастерскую, где сооружали кукол. Уж что-что, а это Миша умеет. Он побывал в русском аду и помнил, как Домяса избивал красных в контрразведке Владивостока, прижигая пальцы папиросами, дабы вытащить из пленника нужные сведения. Впрочем, и красные, захватив офицеров земской рати, спускали их живьем в прорубь или привязывали к деревьям в лесу на морозе. Мда, миленькое было времечко. Так, ну и что же это даст? Ничего, кроме проблем. После ареста помощника художник обязательно скроется и через своих хороших знакомых организует смерть главного свидетеля. Даже если соратника-маньяка посадят в одиночную камеру, всегда найдется полицейский, возжелавший заработать 500 американских долларов. Уберет без проблем. Да и в городе ли сейчас убийцы? Эти двое тщательно наблюдали за Мигелем и просчитывали следующие ходы, включая возможность скрыться от ареста. Установив последнюю куклу, душегубы наверняка ушли в подполье, до Диаблада осталось всего-навсего 3 дня. Их задача выполнена, представитель темных сил поднимется из недр у Купача и принесет им на блюдечке долгожданную любовь. Да уж. О страстном увлечении этой парочки в департаменте полиции знали многие, даже посмеивались. Ну конечно, сопляки, мальчишки, только-только исполнилось по 18 лет. И кто бы мог подумать, что... А, ладно. Михаил вспомнил свое первое увлечение. Прекраснейшую, воздушную обладательницу неземных глаз и пушистых ресниц, гимназистку Анюту Белозерскую, имевшую в ухажерах юнкера из соседнего училища. Разве он не убил бы человека ради благосклонности мадемуазель Белозерской? Конечно, это как пить дать. Да он без колебаний прикончил бы проклятого юнкера за один единственный ласковый взгляд объекта своих воздыханий. Михаил с ненавистью взирал на счастливого соперника, с достоинством раскланивавшегося с Анютой при встречах, и представлял, как вызовет этого мизерабля на дуэль, виртуозно атакует и заколет ловким выпадом шпаги, аки Д'Артаньян в 3 мушкетерах. Юность не знает жалости в достижении целей. Молодые волки не остановятся ни перед чем, чтобы утолить голод. Двое юношей стоят на более низкой ступеньке, нежели предмет их вожделения, и никогда не смогли бы пересечься с ним в реальности. Такие, как они, лишь безликое стадо, которому можно ласково улыбаться, но из легиона обожателей не избрать того, кто достоин стать любовником или мужем. Убийцы пошли ва-банк. И, похоже, выигрывают. «Еще писка, сеньор!» К столику походкой мамонта вновь подошла официантка. «Нет, красавица!» — улыбнулся Мигель. «Мне пора. Сколько я тебе должен?» Он еще раз взял фотографии в руки, внимательно всмотрелся. Темноволосый молодой парень, метис с преобладанием индейской крови, лихо облокотился на дверцу машины, словно специально позируя невидимому фотографу. Родриго Фуэгас, тот самый шофер Министерства внутренних дел, что вез его в ночь обнаружения первой куклы от дома до Мирафлорес 2 недели назад. Потрясающее самообладание. Сначала отвезти к Магнолии сборную модель из 4 трупов, а затем на том же самом автомобиле транспортировать туда следователя, задавая по дороге наивные вопросы. То-то от дешевых сигар у Мигеля аж глаза слезились. Родриго специально продымил весь форт, изничтожая аромат трав в утробе куклы. Табак лучше всего блокирует запахи соперники. Фуэгаса устроил на хлебное место давний друг детства, Алехандро де Кастильера, приемный сын заместителя министра внутренних дел, того самого упитанного и низкорослого чиновника Хорхе Хуареса из индейцев Кичуа, для престижа женившегося на красивой белой женщине, вдове профессора археологии. Кажется, этот паренек учится сейчас на хирурга. Вот интересно, он поступил на факультет раньше, чем задумал контакт с Укупачи, либо все это часть разработанного старого плана? Мигель положил на столик банкноту. Скоро Диаблада. Нет другого выхода, кроме как разобраться во всем самому. Глава 11. Маскарад. Город дешевых фильмов. Поздний вечер. Оператор словно парит над городом. Разновидность птичьего полета. Снижаясь в определенные моменты, он приближает жилые кварталы камеры. Районы совершенно разные. То яркие, раскрашенные клоунскими красками, то мрачные и темные, как Готэм в бэтменской саге. Кое-где видны откровенные недоделки. Наспех сработаны стены с осыпавшейся штукатуркой, дырявые крыши, кривые лестницы. Стиль потемкинских деревень, когда фасад украшают, а покрытые пылью и паутиной доски оставляют глубоко в тылу. Все вперемешку, поначалу даже трудно понять, в каком городе ведется съемка. Наконец птица влетает в окно уличного кафе, показывая в профиль лицо Смолкина. Тот сидит за столиком, печатая на компьютере ноутбуки. По левую руку дымится чашка с чаем. На Олеге больше нет формы красноармейца. Он одет в футболку с изображением слона и надписью «Таиланд» и шорты. На ногах шлепанцы вьетнамки. Выглядит как стандартный отдыхающий и даже, кажется, успел загореть. К нему подходит официант, наклоняется с улыбкой, но Олег раздраженно мотает головой. Камера-птица вновь вылетает наружу. Становится ясно. Все дело происходит в кинопавильоне, сделанном на скорую руку и откровенно трещащим по швам. Я уже отмечал в прошлой записи, как хорошо снова взяться за дневник. Все же, если человек вслух беседует сам с собой, окружающие считают его шизофреником. А когда он записывает свои слова дома или в интернет-блоге, то оценивается как продвинутый хипстер. У меня совсем немного времени для записей. Жанна поспала пару часиков в гостиничном номере, а затем, с моего позволения, ушла в город с нашим новым другом. Я сижу здесь, поджидаю их возвращения с минуты на минуту. Они постараются выяснить, как организовать портал для перемещений. Наш новый друг уже достаточно опытный человек в мире кинематографа. У него имеются связи, местные деньги, нужное знакомство. Меня на Микене не проведешь, я понимаю, он не так прост, как кажется. Однако мы с ним на одной линии фронта. Так же, как и я, парень мечтает вырваться отсюда. Я назвал его другом, хотя в полной степени он этому слову не соответствует. Ну ладно, не столь уж важно. Машину мы бросили сразу, где приехали. На таких рыдванах по местным дорогам катаются сугубо лохи и над ними смеются. Хотя смеются здесь вообще часто. Мы перебрались в район российского ширпотреба класса «Б», экономичных ужастиков, дешевой комедьки, посредственных детективчиков. Все сляпано на скорую руку, хороший бюджет в этом городе и не ночевал. Да и я такие смотрел, ну там, все включено, самый лучший фильм, никто не знает про секс, день Д и прочее убожество. Вот включишь, вроде и ерунда, играют плохо, юмор и сюжет на уровне детского сада, но ничего другого не скачал, выключить жалко, делать больше ж нечего. Сидишь и пялишься на экран, пивко попиваешь. А в этом и есть главная проблема. Если не прекратить смотреть говно, его ж так и будут снимать всю твою жизнь. Что представляет из себя город дешевых фильмов? Да кошмар хуже Сталинграда. Во-первых, тут аналогично всюду одни и те же рожи, поскольку играют в основном родственники двух-трех режиссеров либо любовницы продюсера. Последних, правда, хотя бы меняют. Во-вторых, ничего не делается специально для фильма, весь реквизит берется на прокат. Вот только что официант принес мне кипяченую воду. Больше в меню кафешки ничего нет. Столы красиво сервированы едой из пластмассы, а голодавшие местные жители ездят выменивать жратву в соседние области. Тут в наличии только вода, коренья, травы, отвар дубовой коры. И марихуана. Без нее наши фильмы нельзя ни снимать, ни смотреть. Дома построены халтурно, часто разваливаются, падают крыши, погребая массу жильцов. Иногда многоэтажки и вовсе возводят для вида. Одна единственная стена с окнами и привет, живи как хочешь. Что ни день, то веселые похоронные процессии с шутками-прибаутками, как в фильме «Горько 2». Бабы тут смешные, глупые, визжат по любому поводу и спят со всеми без проблем, часто показывают сиськи. Молодежь надо завлекать в кино обнаженной натурой. Мужики, как правило, обязательно напиваются в стельку, благо считается, что это смешно. Когда ты в темное время суток встречаешь в своем районе трех пьяных амбалов, тебя такой контакт вряд ли рассмешит, ну а кино подразумевает, это страсть как прикольно. Стол, за которым я сижу, сделан из китайского пластика, но судя по этикетке, он заявлен антикварным изделием из красного дерева. Я не удивлен. Государство щедро выделяет деньги под возрождение российского кино, поэтому у съемочной бригады основная задача – снять максимально дешево, желательно на море, чтобы с телками покупаться, а остаток распилить узким кругом лиц. Куча таких фильмов вообще не выходит в прокат, их выпускают на DVD, а режиссерам по барабану, они свое бабло заработали, искупались, телок трахнули. Поэтому население города бледное, серое, покрыто пылью, пленки долго в хранилищах лежат. О боже! За соседним столиком пьют воду Безруков и Куценко. Вот специально прекратил печатать, протер глаза. Ну точно! Блять! Да они походу везде снимаются, даже в рекламе туалетов. С десяток людей вокруг, включая официанта, грубо сделанные копии голливудских актеров. Этот, который меня обслуживает, вылитый Брэд Питт. Если смотреть на него ночью из похмелья. А вон там прошла к туалету девушка, похожая на попавшую в аварию Шэрон Стоун. Да, проблема нашего низкобюджетного кинца – никаких идей, берется просто калька с Голливуда. Зачем придумывать классные вещи, если кто-то их уже придумал до тебя? Поэтому все ужас как вторично. Я вижу через окно. На улице установлены декорации клона к фильму «Команда» со Шварцем, в нашем фильме с Пореченковым. Неподалеку тусуют чахлые спецназовцы, переделки американского сериала «Хомланд» с Машковым. А вот опять Пореченков. Господи, их здесь два. Идет навстречу самому себе в белом халате, изображая доктора Тырсу из убогой копии доктора Хауса. «Да за что меня силы зла так не любят?» Ладно уж, «Игра престолов». Но нормальный человек попал бы в сериал вроде оригинального «Хаоса», хотя бы в «Дживса и Вустера» или, на худой конец, в «Касла». Правда, и там не все так уж сладко. Современный телевизионный формат, кабельный не считаем, много убийств и никаких голых баб на экране. Потому что таков стиль телебогов нашего времени – на убийство можно и нужно смотреть с младенчества, а вот демонстрация секса опасна и развращает юное поколение. Интересно, сколько каждый человек в жизни убьет людей и сколько у него будет секса? Ох, секс! Кажется, меня тошнит. Я давно вне порнографического мира, но меня еще терзают фантомные боли. Только что к столику опять подошел официант. Медленно, давай рассмотреть себя со всех сторон. Они ж любуются собой. Графинчик кипяченой водички, сударь? Спасибо, я же сказал, больше не надо. Этот Брэд Питт, словно вынутый из грез уснувшего в каменоломне пьяного дворника, произносит фразу ужасно наигранно. Не хочется вспоминать, но, честное слово, в порно лучше играют. У нас в сериалы набирают студентов Щукинского училища, причем первокурсников, ну как эта синеглазая кукла из обитаемого острова. Они забывают слова, излишне пафосно произносят фразы, и, наверное, самый последний уличный бомж сыграет талантливее. Рядом спотыкается парень с лицом Светлакова и падает лицом в салат. Брызги пластмассового Цезаря летят в разные стороны. Все хором закатываются ненатуральным смехом, широко раскрыв рты. В углу чувак с грохотом катится с лестницы, тоже взрыв хохота. А там девушка поскользнулась и шлепнулась так, что видны трусы. О да, вообще животики надорвешь. Это наш юмор в недорогом кино. Денег на спецэффекты нет, так пусть все падают, как Чаплин. Нового не придумано. Пожалуй, самое страшное в городе дешевых фильмов – встретить приглашенных звезд. Эти несчастные люди, вроде Жанны Фриске или Геннадия Хазанова, получившие роль с двумя фразами в стиле «кушать подано». Да, многие жители кинематографических городов обладают возможностью впоследствии расширить словарный запас, научиться новым выражениям и даже поддерживать беседу. Но эти актеры, словно несчастные великовозрастные дебилы, не в состоянии выучить что-то иное, как уже упомянутая мной полубезмолвная массовка в фильмах про немцев. Ну представьте, подходите вы заговорить с Верой Брежневой. Не правда ли сегодня прекрасная погода? Кушать подано. Может, выпьем по стаканчику винца? Кушать подано. Да иди ты нахер. Кушать подано. Старожилы города дешевых фильмов из уст в уста пересказывают легенду. Дескать, в 39-м царстве, в 30-м государстве, высоко в горах, окруженной густыми лесами, рвами и реками, за огромной стеной со снайперами, колючей проволокой и электрической изгородью, в ограждении минных полей стоит город обалденного кино. Он очень маленький, состоит всего из нескольких переулков. Один называется «О чем говорят мужчины», другой «День выборов», третий «Утомленный солнцем». Первая часть, само собой разумеется. Там живет мало людей, но все они счастливы, интеллектуальны и довольны друг другом. Даже те, кто сыграл отвратительных злодеев. Город обалденного кино перевоспитывает, прививает великолепный вкус, заставляет относиться к жизни с оттенком юмора и легкого пофигизма. Девушки в городе живые, а не бездушные пластмассовые куклы. Мужчины умеют легко и непритязательно шутить, без проблем покоряют собеседника беседой, показав ему в минутном разговоре целый мир. Многие актеры из города дешевых фильмов пытались проникнуть внутрь легенды, но бесследно сгинули от пуль охраны, захлебнулись в бурных водах рек, подорвались на минах, с ужасными криками рухнули в пропасть. Красота должна защищаться, иначе ее поглотит говно. Это известно с доисторических времен. Так и тут. Местные жители сооружают каждый год экспедиции с неумехами, куклами, убожествами и звездами, оглашающими окрестности воплями «кушать подано» и дружно отправляются на поиски удачи. Как знать, может кому-то хоть однажды повезло, оттуда никто не вернулся. Они либо погибли по дороге, либо уяснили, в какой помойке снимаются, и убили себя об стену. Так, если город российских мультфильмов наткнется на Диснейленд, то персонажи совершат харакири просто без рассуждений. Вообще вот интересно. Водку мы делать умеем, танки тоже, одежду вроде шьем нормальную, баба у нас самая красивая. А как возьмемся за что-то вроде автомобилей или кино, так полный пиздец. Это наша кара. Батарейка ноута почти иссякла. Это хорошо, я должен заканчивать. Наш новый знакомый вместе с Жанной уже наверняка на подходе. Он объяснил мне, почему мы должны объединиться. Оказывается, Жанна – метиска. Так здесь называют людей, родившихся от связи с пришельцами из нашего мира. Она своеобразный ключ между обеими реальностями и при правильном подходе способна открывать портал перемещения. О боги, если бы я только знал, я бы уже попробовал раньше. К сожалению, и здесь не обойтись без артефактов. Человек в маске ушел искать район темного мира, копеечную смесь майеровских сумерек, только без вампиров, приблотненного фэнтези и совершенно не страшной мистики с ужасными, в плохом смысле, актерами. Выбора нет. Только там водятся колдуны хоть с каким-то набором порошков и артефактов для открывания портала. Правда, незнакомец предупреждает, мы снова можем попасть в другой фильм. Что ж, втроем даже веселее. После порно мне уже ничего не страшно. О, я прямо сейчас вижу их через окно. Они подходят сюда, незнакомец и Жанна. Кстати, совсем забыл упомянуть. Перед выходом в темный мир чужак снял маску. В городе дешевых фильмов можно ни от кого не прятаться, маскарад не нужен. Патрули не проверяют на каждом шагу документы, как в одержимом шпиономании в Сталинграде. И что? Этот человек оказался вовсе не монстром с клыками, а вполне культурным, дружелюбным парнем, причем совсем юным. Он до сих пор извиняется, что так напугал нас с Жанной. Ему стыдно и неудобно. Вот он идет, болтает с девушкой и улыбается. В руке у него большой фирменный пакет с изображением черепа. Судя по настроению, с артефактами нет проблем. Спешно дописываю последние строчки, батарея почти на нуле. Надеюсь, в этот раз все получится. Человек за столиком закрывает погасший ноутбук. В кафе входят двое, мужчина и женщина. Их показывают со спины. Герой фильма встает, протягивает руку. Мужчина крепко пожимает ее. Он ставит пакет на стол и оживленно жестикулирует. Камера перемещается в бок. У незнакомца светлые волосы. Он дружелюбно улыбается, но рассмотреть его полностью мешают особенности съемки, очертания расплывчаты. Девушка с короткой стрижкой смотрит на часы, показывает в сторону выхода. Оба ее собеседника кивают и, захватив пакет, покидают кафе. Официант что-то злобно кричит с другого конца зала. Мужчина с пакетом хлопает себя по лбу, возвращается и кладет деньги на край стола. Спустя секунду камера крупным планом показывает его лицо, и женщины в зрительном зале издают характерный общий вздох. Перед ними стоит художник. Вот только на этот раз он совсем не улыбается. Глава 12. Данса де лос Диаблос. Танец дьяволов. Лима, Перу. 1 ноября 1931 года. Грохот барабанов не прекращался ни на минуту. Михаил чувствовал себя так, словно музыканты всем скопом переселились к нему в голову и стучали палочками прямо в мозг. По улице неподалеку от Плаза де Армас шла километровая процессия танцоров в бело-синих накидках с пышными черными крыльями, в штанах, имитирующих мохнатые козлиные ноги, и, само собой, напяливших на лица маски. Мигель ничем не выделялся из толпы, заранее облачившись в красный средневековый камзол, бархатные алые панталоны, вычурные башмаки из кожи альпаки и личину. Что такое личина? Это главный элемент дьяблады. Торчащие в обе стороны уши цвета малины, витые длиннющие рога, такие, что на них можно вешать одежду, выпученные глаза, нос в виде свиного пятачка и зеленая змея, обвивающая торчащие из середины лба шипы. Бесподобный красавчик. Напоминает китайского демона, хотя уже вряд ли поймешь, азиатское это влияние, либо латиноамериканское. По местным меркам Михаил еще оделся без изысков. А какая вакханалия творится рядом? Вышитые золотом скелеты, нагрудные пластины, символизирующие древнеинкские доспехи, пояса из звенящих монет, громаднейшие оранжевые плащи. Все это гремело, кричало, танцевало. Да, что и говорить, настоящий ад на земле. Рядом разорвалась водяная бомба. Мигель нервно вздрогнул. Разрази гром местной традиции кидаться баночками со святой водой. Сверху с балконов сыплются лепестки цветов. Он не удивлен, чувствуя запах магнолий. Поют, тряся бедрами женщины. Средневековые пушки стреляют лоскутиками разноцветной материи. Диаблада в разгаре. Облачение крайне тяжелое, и Михаил взмок от пота, а вот люди вокруг не чувствуют усталости, они продолжают танцевать, полностью отдаваясь чувству ритма. Подумать только, еще 3 дня назад все они были в ужасе от творимых художником зверств. Улицы вечерами пустели, горожане прятались по домам. А сейчас ночью они заполнили проспекты и плевать хотели на Де Ла Муэрте. Смерть. Мимо прошел танцор в черной маске с рисунком 2 пальм. Мартинес слегка кивнул ему, качнув рогами, и получив в ответ уважительный поклон. Полицейский. Михаилу помогает около 50 человек, которых он попросил присутствовать на Диабладе, что называется «для непредвиденных случаев». Точная формулировка «предвидеть ничего нельзя». Все случилось, как он и предполагал, сидя за стаканом в дешевой портовой таверне Кальяо. Алехандро де Кастильера и Родриго Фуэгос бесследно исчезли. Пальмы гнутся, наверх забрались люди в масках, срывают кокосовые орехи. «Демоны у Купача! Выходите! Мы ждем вас в гости! У нас полно угощений!» Весь день город королей лихорадит, то тут, то там землетрясение. Старики уверяют, так было всегда на Диаблада. Ручьи вскипают, рыба там варится живьем, вулканы сочатся лавой. Нерожденных у Купача приманили кровью, и они обязательно появятся. Возможно, демоны уже прибыли. Что именно хочет найти Мигель, он и сам не знает. Кастильера и Фуэгос наверняка здесь, но они тоже под масками. А Михаил, как и положено природному русскому, нутром чует. Случится что-то плохое, посему лучше держать полицейских на улицах. Над городом нависли кроваво-свинцовые тучи, особенно мрачно. Впрочем, светло как днем, ведь в руках у танцоров пылают 1000 факелов. Следует честно признать, он и выиграл, и проиграл. Мигель разгадал, кто такие художник и его помощник. Он выяснил, ради чего они это затеяли. Однако озарение снизошло лишь постфактум, после установки 4-й куклы, и поэтому Михаилу так зверски обидно. Он упустил убийц. В самый последний момент, карамба. Черт побери. Между тем по департаменту поползли слухи. Приемного отца Кастильера, толстенького и забавного индейца Кичуа Хуариса, на днях сместят с поста заместителя министра, арестуют за недостаточную лояльность эль-президента и провал расследования. Подумать только, попросту в голове не укладывается. Он лично говорил с Фуэгосом, многократно видел парня в участке, когда тот привозил письма из Министерства внутренних дел. Вежливый, услужливый, симпатичный юноша, слова лишнего не скажет. Кастильера тоже не единожды приезжал в участок, но Михаил видел художника со стороны, напрямую они не общались. Где они сейчас? Ведь парочка убийц точно прячется поблизости, в ожидании своего свидания с чудовищем, призванным из Укупача. И в каком же месте точно назначено их рандеву? Как они узнают друг друга? М-да. Улица лязгала, ревела и визжала. Женщины обливали себя красной краской, символизирующей кровь. Дьяволы тянулись к ним когтистыми лапами, девицы, смеясь, уворачивались от сатанинских объятий. Когда-то в Куско, поклоняясь силам тьмы, схоже танцевали индейцы, всем городом вместе с великим инкой и главным жрецом, ибо впитали с молоком матери. Зло нельзя отторгать. Энрике прав. Его в мире даже больше, чем добра, и поэтому от поклона нерожденным, живущим в вечной темноте, голова не отвалится. Одного сейчас нет – жертвоприношения. На празднике Диаблады в доиспанские времена убивали 1000 пленников и 100 самых лучших девушек, посланных из подчиненных инкам племен, дабы умилостивить вечно голодных подземных богов. Сердца бросали на алтари, а кровью питали землю у расщелин, дабы она стекала вниз по желобам прямо во рты нерожденных. Мигель прислонился к грязно-желтой стене. Жарко, отвратительно. Чертовски хочется курить, но маску не снимешь, убийцы знают его в лицо. Остается лишь думать. Помечтать-то немного можно? На Диаблада часто случаются всякие неприятные вещи. Скажем, столкновение ревнивого любовника с обожаемой им девушкой, ее случайным партнером по танцу. Сколько тут на руках ножей мачете, сколько револьверов. 3 выстрела, убит соперник, убита синьорита. Неудачливый Ромео, обливаясь слезами, пускает себе пулю в лоб. Таких случаев множество. Каждый раз на карнавале в честь демонов у Купача погибает до сотни человек. Никто в полиции не обратит внимания на смерть еще двоих. И концы в воду. Уже постфактум можно представить все доказательства участия покойных в страшной серии убийств, потрясших Лиму. Как догадывался Михаил, куклы – лишь верхушка айсберга. Сколько именно они забраковали девушек, не подошедших в качестве деталей? 40? 50? Вот именно, а может быть даже и больше. Не все семьи заявили об исчезновении дочерей. Полиция всюду. Им приказано не рассуждать, а стрелять на поражение при виде чего-то мало-мальски подозрительного. Проблема в менталитете. Люди расслаблены праздником. Вон опять, судя по тайному знаку, полицейский в маске. Ожесточенно танцует. А когда ты увлечен, полностью захвачен пляской, разве думаешь о работе? В этом вся суть латиноамериканцев. Грохот и веселый смех. Кто-то жахнул сразу серию водяных бомб. Пахнет потом, разгоряченными телами, размякшей краской, вездесущими лепестками магнолий, ромом и писка. О да, алкоголь на карнавалах всегда льется литрами. Мигель еще раз проверил наличие в кармане револьвера. Неплохо бы, наконец, отклеить себя от стены и стряхнуть апатию. Жутко болит голова. Всю неделю он спал не больше 3 часов в сутки. Как только пристрелит этих ублюдков, первое, что сделает, придет и рухнет в постель. В голове нарисовался образ уборщика Энрике, спокойного, улыбающегося, шаг за шагом толкующего мифологию давно исчезнувшей империи. Мертвые девушки. Вырезанная деревня. Мог ли он это предотвратить? Убийцы ведь начали не вчера. Тренировались, готовились. Возможно, принимали участие в ритуалах в далеких высокогорных деревнях Кечуа, где до сих пор сохранились человеческие жертвоприношения. Должно быть, им тогда было лет по 14. Ну и что? Для индейцев 12 – возраст зрелости. Мальчиков начинают обучать искусству воинов, а девочек – готовить к будущему замужеству. Кто-нибудь озаботился сосчитать всех женщин, исчезнувших в окрестностях города королей за последние 3-4 года? Увы, здесь режут за щепотку листьев коки в кармане мальчишек. Избивают до смерти проституток, а их трупы топят в жидкой грязи во время сезона дождей, так что находят лишь мумифицированные тела. Город смерти. Город ночи. Город кошмаров. Только действия художников всколыхнули Лиму, насмерть перепугали общество и разгневали эль-президента. Но Михаил уверен, к Рождеству люди забудут о куклах посреди морей крови. Куклах, набитых лепестками магнолии и любовно сшитых шелковой ниткой. Город королей за свою историю видел и не такое. Энрике. Он вспомнил еще раз деликатного, услужливого уборщика и строгого властного жреца. Древний инкский лас Вукупача, беседу двух людей, одурманенных ядовитым дымом под кроной старой амазонской магнолии. Видение Франсиско Писарро, совершившего массовое жертвоприношение. Он наблюдал пожилого конкистадора так, словно верно стоял рядом с ним. Слышал скрежет заржавевших доспехов, обонял запах крови и видел, как тот, возвратившись из подземного мира, убивает своего брата. Постой-ка. Мысль полыхнула в мозгу, осветив темные закоулки разума. А что, если художник и подмастерье вообще не знали о контактах Энрике и Мигеля и уничтожили корпус Кристи по совсем другой причине? Им позарез нужно именно это священное место с древней магнолией и расщелиной ходом в Укупача для свершения самого последнего ритуала. Пока целых полсотни полицейских рыщут в поисках убийц по переулкам всей Лимы, тщетно пытаясь угадать лица под масками, эти двое сидят высоко в горах, среди хижин, умерщвленных ими людей, смиренно ожидая появления. Сорвав рогатую личину, Михаил бросил ее на землю. Катастрофа! Улицы запружены десятками тысяч людей. Сейчас не поймать ни одного такси или извозчика. Полицейский с лучшим снаряжением находится на дежурстве. Единственное, что он может сделать, пробежать 6 кварталов до здания Министерства внутренних дел, выпросить там машину, потеряв неизвестно сколько времени. Но выбора нет. Даже позвонить и то неоткуда. В этом районе телефон найдется лишь в каждом 30-м доме. И не станешь же стучать в незнакомую дверь. Представьте, появляется на пороге существо в идиотском костюме, заклиная хозяев. «Сеньор, я полицейский, упустил преступников. Разрешите мне срочно позвонить». И Мигель побежал. Стоя под магнолией, Алехандро и Родриго поочередно перерезали горло 3 девушкам. Последним узницам скотобойни на Барио де Чино, потерявшим в заточении остатки разума и человеческого облика. Кровь ручейками устремилась к корням дерева. Убийцы проигнорировали последние вздохи жертв, увлекшись ритуалом. Зачерпнув вязкой жидкости, художник с подмастерьем обмазали татуировки на своих телах и с головой погрузили в кровь фигурку идола из темного камня. Они сделали как надо. Они объяснили ему, чего ждут. Он придет именно сюда. Раскачиваясь, оба завели песню. Ту, что пел Атауальпа перед заключением договора с демонами у Купачи. Вскарабкавшись вскоре после этого на трон, залитый кровью брата. Они пели о своей покорности. Молили об исполнении их просьбы. Обещали быть вечными рабами и никогда не остаться в долгу. Закончив, оба распростерлись у корней, погрузив лица в горячую жижу, и от души глотнули. Замерев, приятели лежали так долго, наверное, около получаса, смиренно ожидая результата. Ничего. Подмастерье первым приподнялся на колени. С ненавистью стер с лица кровавую грязь. «Это все?» — с плохо скрытой издевкой спросил он художника. «Ну, ты большой молодец. Теперь у меня мало сомнений, кто тайком закопал горшок с золотом на моем огороде. Мы потратили кучу времени. Нас ищет вся полиция столицы. Перерезали толпу баб. И каков итог, амиго? Наша награда состоит из 30 минут грязевых ванн?» Художник встал и равнодушно пожал плечами. Он старался скрыть разочарование. «Возможно, мы сделали что-то не так. Я предупреждал тебя, Родриго, это чересчур сложная процедура. Вот только не надо сейчас жаловаться. По крайней мере, мы славно повеселились. Ты хотел всю жизнь водить автомобиль в полицейском департаменте? О, понимаю, это работа твоей жизни. Напялил на себя штаны, куртку и фуражку. Скрипишь, как кожаный диван. Все девчонки в трущобах без ума. Однако задумайся. По сути своего бытия, ты такой же извозчик, как и остальные. Разве что нет ни овса, ни лошади». Глаза Родриго вспыхнули злобой, правая рука непроизвольно сжалась в кулак. Черно-красные небеса в последней агонии перед рассветом разорвало молнией. Послышались раскаты грома. Он грохотал, не переставая, буквально каждые несколько секунд, страшно и громко, но с туч не упало ни единой капли дождя. Земля содрогнулась, десятки трещин выпустили вверх столбы пара, подземелья исторгли утробный жуткий рев, переходящий в жалобный стон. Магнолия лопнула пополам. Художник с подмастерьем разинули рты, увидев внутри ствола дерева человеческие лица. Глаза скульптур источали кровь. Подмастерье в ужасе поднял ко лбу руку, шепча молитву. Хижины мертвых индейцев заискрили, вспыхнули факелами. 10 столбов огня одновременно поднялись вокруг убийц. Откуда-то из-под самых корней сочащейся кровью магнолий начал надуваться красный пузырь. Точнее, это был не совсем пузырь, скорее сгусток алой плазмы. Он увеличивался в размерах с пугающей скоростью. Вот появились очертания пальцев с длинными ногтями, с них капали ярко-красные капли. На плоском лице прорезался безгубый рот, шевельнулись остроконечные уши. Существо привстало на задние лапы, повело горбом на спине. Открылся один глаз, затем другой, залив пространство мертвенно-бледным светом. У Алехандро затряслись губы, он залился истерическим смехом. Родриго смотрел на монстра в упор, не отрываясь. «Закройте глаза!» Существо произнесло это мягким, но в то же время повелительным, не допускающим возражений тоном. Художник и подмастерье беспрекословно подчинились. Они стояли, ничего не видя, слушая раскаты грома, треск пламени на крышах хижин и утробные стоны подземелья у купача, рождающего на поверхность свое уродливое дитя. Их души заполнил восторг, и уж особенно душу художника, чье сердце танцевало. Они не знали, сколько простояли так, пока тот же самый голос не приказал. «Пожалуйста, теперь вы можете смотреть на меня». Художник открыл глаза и остолбенел. Прямо перед ними на земле сидел человек в средневековом камзоле и сапогах-ботфортах, лет под 50, высокого роста, крепко сложенный, мускулистый. На лице выделялись горбатый нос и подстриженная бородка. Родриго, судя по его молчанию и загадочным горловым звукам, находился в смятении. «Вы звали меня?» — дружелюбно спросил человек. «Я к вашим услугам». Первым пришел в себя художник. «Высокочтимый сеньор Тень», — сказал он на кичуа, отвесив поклон до самой земли. «Спасибо, что приняли наши жертвы и явились к нам, удостоив небывалой честью». Тень пренебрежительно махнул рукой. «Если вам угодно, вежливость мы поиграем потом. Чего именно вы хотите?» «Мы желаем обрести любовь, сеньор», — отозвался с другой стороны подмастерье. «Женщина?» — лоб Тени прорезала морщина. «Что ж, это совсем не сложно. Но почему? Такая мелочь и столь сложное жертвоприношение. Любой из нерожденных...» Художник тонко улыбнулся. «Дело в том, что наша просьба, дорогой сеньор Тень, весьма необычна. Именно поэтому мы осмелились обратиться к вам. Никто, кроме вас, не в силах помочь в вопросе бесподобной и горячей любви, ввиду особенностей предмета нашей страсти. Впрочем, мне проще будет показать вам, нежели объяснить на словах. Вы позволите, сеньор?» Тень кивнул. На его лице отпечаталось любопытство. Алехандро сделал знак Родриго. Оба отошли в сторону. Туда, где рядом со сложенной простыней, лежал старый кинопроектор. Часть третья. Чини Камерчали. Смотри сюда. Закрывшись покрывалом, она бежит сквозь мрак по лесу ведьм. Заметил кровь ты под ее ногами? Послушай вой волков, похожих на людей. Театре де вампире. Lady in Black. Глава первая. Мертвые гости. Ночь. Заросли кукурузы. Нечто такое странное. Экран наконец-то включается. Зрители с радостными возгласами подаются вперед, сжимая подлокотники кресел. Слышно, как у парня в шестом ряду с мягким шорохом сыплется на пол из бумажного стакана попкорн. Все утомились смотреть рекламную паузу с нарезками-трейлерами будущих блокбастеров, откровенно скучают и ждут, когда же, наконец, начнется кино. Сначала на экране ничего нет, просто прерывистое дыхание и шелест. Всхлипывание, шепот, шебуршание ткани. Кто-то, похоже, в отчаянии шарит по карманам. Чирканье, слабая искра. Загорается свет. Пламя зажигалки освещает трех человек. Юного блондина, мужчину лет 30 и девушку с короткой стрижкой. За ними только тьма. Они встревожены, испуганно оглядываются по сторонам. Камера фиксирует крупным планом их лица. Блондин поднимает зажигалку вверх. Куда бы ни светил огонек, зритель видит высокие стебли растений с широкими листьями. Это кукурузное поле. Оператор отдаляется, показывая всех троих в самой середине темного, колышащегося массива. Из динамиков на стенах слышится все, что и положено в таких случаях. «Где мы сейчас находимся?» — грустно спрашивает Олег. «Понятия не имею», — отвечает Алехандро да Кастильера. «Если я не ошибаюсь, это поле маиса, столь популярного среди крестьян моей страны. Оказались мы в выдуманной кинореальности или все же смогли вернуться на землю, еще только предстоит выяснить. Но на всякий случай, компаньерс, искренне советую не расслабляться». Олег со вздохом кивает. «Да уж, тут расслабишься, Начнем с того, что даже возвращение в настоящий мир гарантирует дополнительную кучу проблем. Например, а что, если вся троица переместилась за границу? Ну, на ту же Кубу или в Перу, где он неоднократно видел заросли кукурузы. У него ни паспорта, ни копейки денег с собой. Что тогда делать? Да без понятия. Заявиться в посольство России и сказать: «Простите, я порнуху смотрел, меня в телевизор затащило, поэтому пришел к вам в чем был». К сожалению, это не вариант. Впрочем, да и пусть. Он готов верблюдец доить, питаться лягушками, спать на траве, лишь бы в настоящем мире. Главное – вырваться, остальное – второстепенно. Девушка помяла в руке лист кукурузы. «Так или иначе, нам надо куда-то идти», — сказала она, и мужчины одновременно повернулись к ней. «Мы можем, конечно, сидеть и философски рассуждать, в чьем мире находимся, в моем или вашем, но ситуацию это не изменит. Будь мы в мире порно, у нас уже бы появился отличный повод затеять оргию. Я одна, а вас двое, и нас бы тянуло к этому на первых порах автоматически. Но, полагаю, мы не в секс-сити». Блондин посмотрел на Жанну с тенью уважения. «Да, синьорита», — произнес он, — «спасибо, весьма мудрые слова. И куда нам идти?» «Какая разница? Давайте двинемся прямо. Рано или поздно мы отсюда выйдем». Некоторое время братья и сестра по несчастью шли вперед, размышляя каждый о своем. Спустя четверть часа, продираясь сквозь стебли, Алехандро задал Олегу, мучивший его вопрос. «Почему ты так мечтаешь вернуться в наш мир?» «Да вот, не понравилось жить полгода в сплошном порно», — злобно ответил Олег. «Я не в курсе, в каких еще фильмах, кроме российского кино и «Секс-Сити», ты тусовался. Но поверь, реальность лучше. Хоть и подозреваю, что ты ее уже изрядно подзабыл». «Кто знает», — туманно заметил Алехандро. «А вдруг наша реальность — это тоже чей-то блокбастер? Никогда об этом не задумывался. Впрочем, «Земное бытие» — плохое кино, но ты этого не ощущаешь, как не ощущала Жанна. Ты встречал такое, когда человек рад бы сделать карьеру, но не может. Загадочные внутренние барьеры, боится противостоять боссу, опасается что-то предложить на планерке. Так до гроба и вкалывает в одном и том же офисе за копейки. Похоже, что жизнь его заранее кем-то прописана, определена. Он не способен к резким телодвижениям, у него жалкая роль, ее он и играет. Я не исключаю мысль. У нас на небесах есть режиссеры, нам пишут реплики, и по сценарию мы делаем то, что положено. Под ногами чавкает грязь. Олег останавливается. «Мне похуй», — коротко-емко извещает он о своем состоянии. «Даже если это и так, я хочу назад в свой фильм». «И почему ты об этом спрашиваешь? Тебе неохота вырваться?» «Еще как охота», — тяжело вздыхает Алехандро. «Но я нахожусь здесь 83 чертовых года, а ты всего лишь 8 месяцев. Я мотаюсь из фильма в фильм и составил определенное мнение насчет современного киноискусства. По мне, черно-белое, даже не мое кино, было самым лучшим. Пускай отчасти стрёмно жить среди женщин и мужчин с сильно подведенными ретушью глазами, переходить улицы без единой капли цвета, удивляться людям, которые, обращаясь к тебе, достают из карманов таблички с написанными на них словами. Бывало, стоишь в группе на коктейльном приеме, а слуга каждой знатной дамы держит в руках целую стопку табличек. Она ими машет, общается типа, упарилась вся. Персонажи до забавного излишне пафосны, дико вращают глазами, делают резкие жесты, театрально умирают. Но это так прелестно, наивно, замечательно. Однажды я ушел оттуда, стараясь попасть обратно в реальный мир, и с тех пор не могу вернуться. Если выбирать прямо сейчас, где я хотел бы быть, предпочел бы навеки остаться в немом кино. От Голливуда, признаюсь, меня тошнит». Олег, с хрустом ломая стебель кукурузы, цинично улыбается. «Ты просто продукт своего времени, Алехандро», — сообщает он. «Родился в начале 20 века и считаешь ЧБ кинцо самым восхитительным, а современные блокбастеры — бездумной и бездуховной отравой. Ну извини, Чаплин, да, для меня лично это смешно. До сих пор прикольно смотреть, как человек с усиками и в котелке, нелепо высунув язык, падает в торт. Но Чаплином все и ограничивается. Тогдашний уровень примитивен, школьники на любительской сцене играют лучше. Выпученные глаза, черные подкрученные усы, жесты. Кино смотрели не ради актерской игры, а потому что оно было в новинку. Даже не нужно было употреблять слова, достаточно скорчить рожицу, как в раннем детстве. Алехандро хватается за голову, сжимает виски. «Да что ты понимаешь в искусстве?» — говорит он, и в его голосе чувствуется ярость. «Ой, простите», — вмешивается в разговор Жанна. «Мальчики, у меня предложение». Двое мужчин поворачиваются и вопросительно смотрят на нее. «Мы идем и идем, но никакого толку», — объясняет девушка, переминаясь с ноги на ногу. «Ночь кругом, направление не знаем. Может, нам разделиться? Тогда хотя бы один...» Олег в мгновение ока меняется в лице. «Стоп!» Смолкин медленно растягивает слова. «Я такое уже слышал». Он поворачивается вокруг своей оси, как волчок, стараясь прочувствовать обстановку. Скидывает руки. Кукуруза шумит листьями. Моросит мелкий дождь. Слышится стрекотание сверчков. В небе среди туч стыдливо застрял кусочек желтой луны. Ему хватает секунды, чтобы понять. «Все ясно», — с горечью бросает Олег. «Мы никуда не выбрались». «С чего ты взял?» — удивляется Алехандро. «Это классика», — вздыхает Олег. «Трое людей движутся ночью по полю, по мрачному кукурузному полю. Непонятно куда. Темно, страшно. Любой звук кажется угрозой. Конца края не видно. Тут некая девушка говорит, что им лучше разделиться, и спутники идут по одному, каждый в свою сторону, после чего злу легче с ними расправиться. И еще второй признак, Жанна. Ты же девственница, верно? Отныне все на своих местах». «К чему ты клонишь?» — хмурит брови Алехандро. Олег звонко хлопает в ладоши, так что отдается эхо. «Мы в фильме ужасов, амиго», — с грустью констатирует он. «Неужели непонятно?» Жанна и Алехандро не могут ответить. Из гущи кукурузных стеблей к ним с трех сторон выходят трое людей в пластмассовых масках клоунов с красными носами и рыжими искусственными кудрями на висках. В руке каждый держит по широкому ножу для рубки сахарного тростника – мачете. Слышится мерзкое групповое хихиканье. «Сыграем в игру!» – голосом, в котором так и чувствовалась глумливая ухмылка, предлагает первый клоун. Он ниже остальных ростом и горбился, зажимая мачете в ладонях. «Знаем мы ваши игры!» – усмехается Олег. «Бежать по полю наперегонки?» «Сначала мы бросим монетку», — сообщает второй клоун. «Кто из вас умрет первым?» «У вас всего два варианта», — лениво информирует Олег. «Жанна девственница, а по закону жанра фильмов ужасов она не может умереть. Девушка выживет и убьет вас». Клоуны заметно тушуются. «А что ж нам тогда делать?» — писклявым голосом интересуется третий. «Это зависит от того, кто вы сами», спокойно объясняет Олег. «Просто друзья-психи, как в Крике, братья-близнецы, родившиеся от изнасилования медицинской сестры в сумасшедшем доме для ненормальных преступников, или больная на всю голову семья людоедов, пострадавшая от ядерной мутации в стиле «у холмов есть глаза». Клоуны молчат. Первый чешет в затылке. «Я не знаю», — неуверенно замечает один. «А группа психопатов из цирка не подойдет?» «Похоже на артхаус», — фыркает Олег. «Или низкобюджетный фильм 80-х годов. Их раньше снимали пачками, типа «Мой кровавый Валентин». Судя по мачете, перед нами характерный слэшер с бюджетом в 50 тысяч долларов. Я такие смотрел по видоку, пока в школе учился. У вас даже одежда, похоже, своя, а не киношный реквизит, что говорит о крайней экономичности ленты. Что ж, тем хуже для нашей троицы». Бюджетные слэшеры славятся своей капитальной кровавостью. «Ребята, а вы пока не можете сказать, что именно планируете с нами сделать?» «По-человечески интересно». Алехандро и Жанна следят за беседой, застыв в полном изумлении. «Если уж честно», — вздыхает Пискля, — «к этому моменту вы уже обязаны были разделиться. Теперь, к сожалению, нам придется импровизировать». Олег выразительно смотрит на Жанну. «А дальше», — продолжает клоун, — «мы кокнем блондинчика, затем погонимся за тобой. Ты упадешь, сломаешь ногу, поползешь, превозмогая боль, и последнее, что увидишь в жизни, опускающийся над тобой мачете. После мы побежим за девушкой и отрежем ей голову. Возьмем за волосы, поднимем вверх и начнем сатанински хохотать на все поле». «Может, не надо?» – осторожно спрашивает Жанна. Клоун тяжело вздыхает. Даже сквозь маску на его лице читается жалость. «Голубушка», – извиняющимся тоном увещевает он, – «я бы, честное слово, и рад вам голову не резать, но никак не могу. У меня мама психическая была, и папа тоже маньяк. Жил с детства вместе с трупами, гости, если и были в доме, то всегда только мертвые. Поэтому, если не возражаете, я вас сейчас убью, а потом буду с вами культурно беседовать. Точнее, с вашей головой. Вставлю в пустые глазницы черепа засушенные тюльпаны, а после...» «Мда, это уже закос под Нормана Бейтса», — вступает в монолог Олег. «Чистый психоз по Хичкоку. В общем, я не знаю, что у вас за фильм, но слышал достаточно. Пристрели их». Грохот трех выстрелов из Вальтера. Алехандро разрывает тишину. Камера парит над кукурузным полем, транслируя вытоптанную поляну ближе к северу. На примятых стеблях распростерлись три трупа. Картинка приближается. Красные пятна на белых клоунских балахонах. В мертвых руках зажаты рукояти мачете. Двое мужчин и девушка выходят из пределов кукурузного поля. Светловолосый показывает на холм неподалеку, что-то оживленно кричит. Камера перемещается по направлению пальца блондина, и зрители видят потрепанный жизнью автомобиль, стоящий на вершине холма. Стоп-кадр. Ключи в замке. Глава вторая. Хорошенький дьяволенок. Предместье Лимы. 1 ноября 1931 года. «Прикажете принести стакан воды, сеньор Мартинес? Тут очень жарко». Михаил взглянул вверх. Над ним, учтиво улыбаясь, склонился полицейский. «Нет, спасибо, Аугусто», — со вздохом ответил он. «Я пока обойдусь». Сидя на земле и опираясь спиной о сложенные вместе прутья индейской хижины, Эль Капитана чиркнул спичкой, прикуривая очередную сигарету. Да, он упустил их снова. Оба ушли из-под носа. Только трупы девушек, плавающая в крови земля, кинопроектор и испачканные черно-красными разводами простыни. Он больше не увидит их никогда. Художник и подмастерье получили от демона Укупача свою мечту. В данный момент, возможно, едут в сторону бразильской либо боливийской границы. Убийцы проскользнули сквозь пальцы рук, словно песок. О карьере отныне можно забыть. Амазонская магнолия силуэтом отпечаталась в черном небе. Ему следовало понять сразу, и Алехандро, и Родриго были откровенно помешаны на кино. Не пропускали ни одной премьеры. Всегда шли в центральный кинотеатр, как на праздник, торжественно вырядившись в лучшие костюмы, покупали самые дорогие билеты и пышные букеты цветов, возлагая затем их к экрану. У обоих юношей была одна и та же любимая актриса, буквально с детского возраста. Хорошенький дьяволенок, гордость клана, бедная маленькая богатая девочка, Тесс из страны бурь, длинноногий папочка, хулиганка. На каждый ее фильм они ходили бесчетное количество раз. В автомобиле Родриго всегда висела потрепанная фотография их общего с другом кумира, пришпиленная булавкой, с обложки журнала «Театр» 15-летней давности. Румяная златовласка в розовом платье с белыми цветами. Женщина – вечный ребенок, сыгравшая в десятках лент, в прошлом году получившая престижную американскую награду за съемки в кино. Кажется, она называется «Оскар». Мэри Пикфорд. 39-летняя американка, годившаяся обоим парням в матери, стала предметом их безумной любви и страсти, поскольку благодаря синематографу оставалась вечно молодой и вечно привлекательной. Они по уши влюбились в образ на экране. Сумасшедшая любовь, не имевшая никаких шансов на взаимность. В реальности Пикфорд, любимица сотен миллионов зрителей, была уже зрелой женщиной, супругой Дугласа Фербинкса, кумира другого уровня, уже для девочек-подростков. Фербинкса, Родриго и Алехандро, как и положено, ненавидели, однако не он был основным их соперником. Мэри Пикфорд, чей типаж соответствовал русской поговорке «маленькая собачка до старости щенок», все же старела, а оба юноши сходили с ума по фильмам 14-20 годов, где по экрану порхала чудненькая, бедненькая, несчастная сиротка, невинный ягненочек с улыбкой доброго божества. Они страстно желали любви вовсе не актрисы, а именно персонажа из киноленты. Вот в чем проблема. Чтобы овечка вышла к ним из фильма и одарила счастьем одного из них. Они мечтали об этом. Они умирали от любви. Они заплатили бы своей жизнью за один лишь ее поцелуй. Однако в итоге щедро расплатились жизнями других. Обращение к демонам у Купача тоже выглядит более чем логично. Даже если в них не веришь, поневоле придется проникнуться, ведь только черная магия нерожденных способна даровать то, чего хотели друзья. За определенную плату, но, разумеется, такие мелочи никого не смущали. Интересно, почему они не догадались попросить у подземного бога сразу две копии Мэри Пикфорд, упростив задачу? Нет, пожалуй, что нет. Родриго и Алехандро на подобный ход никогда не согласятся. Мэри может принадлежать только одному. Соперник-неудачник либо совершит добровольное самоубийство, либо удалится в изгнание. Кто пришел к ним из Укупача? Какой могущественный демон, исполнитель желаний? Энрике мог поведать Мигелю об этом, но он лежит в полицейском морге. Так-так-так. Полицейский кое о чем забыл. А именно, о дыме семян, воскуренном Энрике, благодаря чему Михаил встретился с конкистадором Франсиско Писаро перед спуском в Укупача. Это, конечно, не что иное, как местный наркотик, вроде дешевого марафета, горстями которого забивали ноздри утонченные офицерики земской рати вкупе с проститутками в портовом районе Владивостока. Дурман никоим образом не перемещает во времени, зато вытаскивает зрелище из самых дальних закоулков подсознания. Кратковременно развивает способности фантазий до красочного взрыва, создает реальную, ощутимую галлюцинацию, ее едва ли не трогаешь своими собственными руками. Глаза Михаила широко раскрылись. Что если... Как, прямо здесь, при остальных полицейских? А почему бы и нет? Он же начальство. Встав с места, Мигель бросил через плечо. «Никого ко мне не пускать», и двинулся к ритуальному зданию Энрике. Мешочек с искомыми семенами нашелся у тотемного столба почти сразу же. Убийцы ничего не тронули. Чиркнула спичка, разжигая костер. Горсть семян посыпалась на угли. Шипение. По помещению поплыл сладковатый запах. Михаил очнулся в полной тьме. Непонятно каким образом, но он отлично видел. Словно включилось кошачье зрение. Извилистые коридоры, гигантские каменные подвалы без капли света, десятки тысяч существ, обитающих в вечной мгле. Вот рядом с ним проползло одно, без рта и носа, восьминогое, подобно пауку, оно передвигалось боком, стараясь не задеть остальных. Подземелье наполняли звуки, жевание, хруст, шорох, волчий вой, стоны и постоянные крики боли. Дикая какофония, способная свести с ума за 10 минут. А эти чудовища, похоже, живут тут тысячелетиями. Кто здесь? Снова леденящий сердце вой, совсем близко. Навстречу бежит целая стая черных собак, тех, что переводят сюда усопших по волосяному мосту из мира живых после похорон. Псы жирные, шерсть лоснится, но никто не протягивает к ним руку потрепать по холке. Во мраке светятся желтые глаза. медленно снуют туда-сюда мертвецы, погребенные еще инками и попавшие в царство Укупача. Полусгнившие лица, разлезшаяся в лоскуты одежда, полная червей плоть. Но это бедняки, а вон дальше, за широким столом, чьи ножки сделаны из узловатых корней деревьев, разрывая в клочья тушки кротов, пирует группа мумий инкских землевладельцев с румяными щеками и нарисованными на лицах улыбками. Их кожа суха, трескается при движении, но здесь нет воздуха, они могут сохраняться столетиями. Нерожденные, впрочем, сторонницы трупов. Они высшая каста, слуги демонов, да и сами без пяти минут демоны. Держатся особняком. Высокие тощие монстры без глаз, кончики пальцев увенчаны длинными ногтями, словно у китайской императрицы. Большие рты, круглые как яблоко, и зубы, черные, в форме иголок, высунутые извивающиеся языки, сморщенная кожа. Это еще ангелочки, чистокровные подземные демоны и вовсе откровенные уроды. Существо с паучьими ногами далеко не худший их представитель. Благодаря инстинкту самосохранения Мигель вжимался в стену всякий раз, когда они оказывались рядом, хотя и знал, что существа не видят его. Порождение подземного царства слепы, подобно нерожденным, ориентируется во тьме на запах с помощью носа, вытянутого в трубочку, как у муравьеда. Мохнатые и с голой кожей, мелкие и огромные, демоны ползком либо бегом двигались по коридорам из гладкого гранита, минуя низшие касты мертвецов. Но и они покорно склоняли головы при появлении полных достоинства подземных богов. Те, как правило, рогатые, пятнистые, с вытянутыми крокодилями и ягуарьими мордами, из раскрытых пастей капает слюна. Они никогда не говорят и отдают приказания жестами, ведь Укупача считается у инков землей немых. Боги запрокидывают головы и часто смотрят в потолок, облизывая безгубые рты сухими серыми языками. В старину по корням растений к ним в подземелье стекала кровь. Инки поклонялись Укупача, ежедневно убивая домашних животных – альпак и гуанака. Но частенько боги получали на пропитание вдоволь человеческой крови. Это и массовая резня пленных на алтарях в Куско, и жертвоприношение с просьбой не спаслать хороший урожай. Тогда жрецы забирали из семей на заклание десятилетних детей, дабы избежать голода. Жертвоприношения такого рода часто встречались у инков во время засухи или по причине плохих перспектив урожая. Считалось, что семьи, включая и самые знатные, должны пожертвовать богам самое дорогое, а именно десятилетних детей, так как это период, когда отпрыска любят больше всего. Историки видят сходство ритуала с жертвоприношением в Карфагене, когда дети-первенцы сжигались живьем в чреве металлического бога Баала. Видно, что богов мучает жажда. Нет сомнений, им очень хорошо сейчас на улицах Лимы, где можно вдоволь упиться горячей красной жидкостью. Какой в Укупаче год, месяц, какое время? К сожалению, Мигель не может этого знать. Он подходит к залу, где лежат деревянные статуи, облаченные в одежды, по виду от богачей до бедняков. Что это такое? Внутренний голос нашептывает, здесь те, кому индейцы желали смерти. Сосед, любовник жены, даже чиновник правительства. Надо всего лишь зарезать с десяток морских свинок, похитить у врага кусочек одеяния, окропить ткань кровью животных, обернуть деревянную статую. Затем оплевать, проклясть, сбросить в шахту и отдать врага на растерзание демонам Укупача, а те уж найдут, как вытянуть из человека кишки. В этом инкском ритуале заметно сходство с культом Вуду на Гаити, где жертву пытаются извести схожим методом, но только при помощи особых кукол. Кто у кого в принципе заимствовал подобную процедуру, теперь сказать уже сложно. Миновав зал, Михаил направляется по коридору с указателями, изображающими корону, плоский золотой обруч, по обе стороны козлиные рога. Кажется, он не идет, а плывет по воздуху, хотя откуда тут воздух? Им же не нужно дышать. Ближе к царским покоям появляются демоны с жуткими улыбками на крысиных мордах. похитители веселья у людей, обеспечивающие человечество дурным настроением. И правда, похоже на христианский ад. Правда, в отличие от нравов преисподней, обитателей Укупача никто не мучает и не угнетает. Простое существование, как и на поверхности земли. Одни управляют, другие подчиняются. Но мертвые инкского ада – полноценные члены общества, и без них существование мира Укупача немыслимо. Еще один зал. Михаил с любопытством заглядывает внутрь. Сотни мертвецов, стоящих неподвижно. Их ноги превратились в толстые узловатые корни, побеги растут из головы и плеч, устремляясь вверх. Как полагали инки, мертвые способны выбраться наружу, превратившись в стебли растений. Прорастая сквозь ходы Укупача на поверхность, они воскресают там вновь. Сплошное перерождение, словно у индусов и китайцев. Однако видно, корни давно засохли, никто и никогда больше не прорастет вверх. Ходы из царства мертвых заблокированы испанцами, мертвецы останутся здесь навсегда. Главные залы пройдены, Мигель находится в конце пути. Перед ним просторное помещение с покрытой паутиной потолком, откуда вниз головами свешиваются летучие мыши, страшные, пахнущие внутренностями покойников. В центре сложенный из черепов трон. Место царствования вечного владыки государства мертвых. Михаил протискивается через тысячи коленно преклоненных подданных, трупы, демоны, боги. Сидящие на троне неизмеримо выше их своей мощью, властью, магией. К вершине трона ведут 99 ступеней, и Михаил щурится, пытаясь разглядеть повелителя. Тщетно. Трон пуст, но обитатели Укупача этого не чувствуют. Согнувшись в верно подданическом экстазе, они униженно вытирают языками грязь вокруг престола. Правителя здесь больше нет. Михаил проклинает себя последними словами. Он-то думал, что Родриго и Алехандро обратились к одному из высокопоставленных демонов, даже, скорее всего, к Богу. Им не нужен рядовой мертвец, который даже свою кожу залатать не в состоянии. Их жертвоприношения свидетельствовали о преклонении, почете, и в то же время дразнили того единственного, кто мог сломать замки испанских печатей, наложенных на ущелья и шахты. Лишь самый главный демон, опьяненный кровью, способен удесятерить все свои силы и с помощью полчищ нерожденных наконец-то вырваться из Укупача на праздник Диаблада, уже 400 лет проходящий в Лиме и других городах, без присутствия существ подземного мира. И, похоже, он в итоге оказался на свободе, после четвертой куклы. Возблагодарив своих жертвователей, король мертвецов без труда сотворит для них чудо. Во время пребывания на земле, а также учитывая страшную тяжесть прорыва на поверхность, демон теряет немалую часть своих магических способностей. Однако уж далеко не все. Супай, в переводе с языка кичуа, его имя означает «тень», властитель царства мертвых. Тот, кого испанцы принимали за сатану и рисовали на гравюрах в виде дьявола. Но это непривычный князь тьмы, знакомый Европе. Супай гораздо хуже. Михаил закрыл глаза. Каково это? Бред в бреду. Он зажмурился еще сильнее. Сознание сперва неохотно, но затем даже с некоторой услужливостью нарисовало ему нечетко видимых, однако узнаваемых Родриго и Алехандро. Они идут по улице, направляемой загадочной личностью, напоминающей пожилого испанского идальго из средних веков. Идальго гордо шествует, не оглядываясь по сторонам, а оба друга следуют за ним едва ли не на цыпочках, сопровождают точно пажи короля. Компания направляется к старому колониальному зданию, величественному, с колоннами и дверьми из кованого железа. Ну, конечно! Это же значит... Скорее всего, киносеанс в Корпус Кристи не удался, поломка проектора или что-то иное. Деревня была важна лишь как колыбель для рождения Супая и демонстрации смысла их просьбы. Изначально план собирались притворить в городе. Михаил пришел в себя внезапно, как и в прошлый раз. Поднялся с пола, откашлялся, шатаясь, вывалился на улицу. Полицейские, следуя его приказу, не смели зайти внутрь, и столпились недалеко от входа. Михаилу не хотелось даже спрашивать, сколько он пребывал в забытии. Он сделал знак, и сейчас же к нему приблизился офицер в форме лейтенанта. «Сеньор Мартинес, направьте всех наших людей к Каса де Чини. Прикажите окружить кольцом». «Крупнейший кинотеатр. Но что?» «Без объяснений. Выполняйте. Слушаюсь, сеньор». Глава третья. Сборщики черепов. Город кошмаров. Очень страшный район. Фильм начинается с демонстрации кварталов старинного западноевропейского города, на первый взгляд совершенно обезлюдевшего. Оператор с упоением показывает обветшавшие здания вблизи, фиксируя внимание зрителя на седой паутине, опутавшей оконные рамы, или на корнях, оплетающих ступеньки. Небо в лучших традициях саспенса мрачное, затянутое тучами. На улицах, детских площадках, на автобусных остановках ни души. Посреди проспектов замерли пустые, мертвые машины без водителей. Из облаков обильно сыплются белые хлопья, но зрителю пока непонятно, это снег либо пепел. Камера перемещается в один из переулков. Оттуда в развалочку выходит знакомая посетителям кинотеатра троица, уже одетая совсем иначе, нежели в начале фильма. На Алехандро пятнистая камуфляжная форма спецназовца, со спиной баллоны с горючим. Он держит мудреное техническое приспособление, в коем знатоки вооружений без труда угадают огнемет. Жанна затянута в кожу, за поясом два крупнокалиберных пистолета. Олег в гражданском, но поверх рубашки застегнут армейский бронежилет, а на ремне через плечо повис автомат Калашникова. Внезапно все трое останавливаются. На перекрестке у погасшего светофора застыла светловолосая девочка лет 10. Оператор показывает ее со спины. На ней белая платьица с кружевными оборками. Она босиком. Олег снимает с плеча автомат. Его спутники обуены смятением. «Ты чего, рехнулся?» — гневно произносит Жанна. «Это же ребенок!» «Сайлент Хилл смотрела?» — парирует Олег. «Дети в фильмах ужасов – самый опасный народ. С ними обязательно что-то связано. Периодически они видят мертвецов, иногда сами мертвецы. Часто высказывают гибельные пророчества, но в любом случае жди беды. А уж от девочки-то особенно. Она завлечет нас в темную чащу на смерть, утащит в другую реальность или тупо сожрет. И знаешь, всем трем вариантам я не рад». «Подойдите ко мне», — заплакала девочка. «Пожалуйста, я замерзла, мне так холодно». Алехандро, повинуясь чувству жалости, сделал шаг вперед. «Тебя не волнует, что на улице плюс 30?» — поинтересовался Олег. Блондин в замешательстве остановился. С неба кружась падали хлопья жирного пепла. «Помогите», — активно страдала девочка в платьице. «Я потерялась! Моя мамочка исчезла!» «Детка, иди своей дорогой уже!» — мягко намекнул Олег. «Мы на Муру не ведемся!» Ребенок с досадой всплеснул ручками. «Ну вот, блядь!» — откровенно психанула девочка. «Я так и знала!» Из ее рта, разматываясь кольцами, во все стороны полезли пурпурные щупальца с присосками. Олег кивнул Алехандро. Соратник поудобнее перехватил огнемет. Струя шипящего пламени вырвалась в направлении твари, и та вспыхнула, словно факел. Жанна зажала уши руками, чтобы не слышать жуткий визг, схожий по тембру с ультразвуком. Пространство наполнил запах осьминога на гриле. Олег, вспомнив поездку в Грецию, сглотнул слюну. Существо рухнуло на асфальт, щупальца извивались в судорогах. «Кто это?» — в страхе спросила Жанна. «Судя по всему, инопланетянка», — констатировал Олег. «Они вселяются в тела людей и управляют ими. По крайней мере, это очень значительное и дорогое подразделение фильмов ужасов. В отличие от дешевых слэшеров, тут с ножом не побегаешь, нужны компьютерные спецэффекты. Схожего кино на Земле хватает, и тварь, старая и новая, и ловец снов по Кингу, и жена астронавта, и «Факультет» Родригеса, и «Сага про чужих». Эти монстры в качестве паразита проникают в туловище человека. Ну, или используют вместо кокона для рождения потомства. Одни откладывают личинок, другие подсаживают целый эмбрион. Жанна передернулась. «Нахрена вы вообще такое смотрите?» «Нам это психологически необходимо», — пояснил Олег, не сводя взгляда с обугливающихся щупалец. «Прийти домой, включить телевизор и заценить, как добрые люди мочат кошмарную тварь, по виду прямо как твой шеф. Иногда нужно побояться». Адреналин поступает в кровь, встряска сильная, вставляет не по-детски. «У вас в жизни кошмаров мало?» — с удивлением спросила Жанна. «Ты же говорил, квартира в Москве стоит 300 тысяч баксов, евро почти 100 рублей, зарплаты сокращают, людей увольняют. И что, вот это самое, разве не ужас? Вам обязательно нужно обнаружить на экране существо с нехаризматичным еблом, чтобы испугаться». Протянул Олег, чувствуя, что беседа обернулась не в его пользу. «Знаешь...» — разговор заглох сам собой. Совсем рядом послышалось злобное шипение. Спрыгнув откуда-то с крыши, по стене ближайшего дома поползла отвратительная и сине-черная тварь. Вроде сороконожки, с толстой продолговатой головой рыба-молота и длинным хвостом, украшенным щитками, как у крокодила. «Вот и пожалуйста!» — вздохнул Олег. «Это чужой. Давайте осторожно, они обычно ходят стаями, а в подземелье под нами стопудово сидит матка или королева. Ребята крайне неприятные, у них вместо крови кислота. Они рады прыгнуть каждому на лицо, трудоустроив ваш организм эмбрион. Поэтому сейчас у меня родилась свежая мысль. Эх, сидел бы я лучше в твоем порном мире среди вибраторов и сливок, никуда не высовываясь». Чужой замер на стене, всматриваясь в добычу. Олег крайне медленно, чтобы не спугнуть гадину, поднял автомат и прицелился. Алехандро навел в сторону инопланетянина раструб огнемета. Жанна взялась за пистолет. «Простите меня», — интеллигентно начал Чужой. «Вы что тут собираетесь делать?» От неожиданности Олег едва не выстрелил. «Разве вы можете говорить?» «Разумеется». «Но кого такая возможность интересует в этом блядском городе?» Небрежно обмахнулся хвостом Чужой. «Нас ведь разве спрашивают? Как увидят, так началось в колхозе утро. Одни орут, а другие палят изо всех стволов. Жизнь скучна, сударь. Сидим в гнездах, яйца выращиваем, народ кушаем. О литературе и поговорить-то не с кем». «Неужели они разумные существа?» шепнул на ухо Олегу Алехандро. «По идее, не должны», — схожим горячечным шепотом ответил тот. «Но поди разберись, в каком именно разделе фильмов мы сейчас находимся. Может, это любительский перевод, скачанный с торрентов. Там такие штуки любят озвучивать, чтобы приколоться. Лично я не удивлюсь, если у него даже имя русское. Ну, в британском сериале «Плебеи» про Древний Рим есть раб Грумио, а наши переводчики переназвали паренька Гришей». «У вас людям совсем делать нечего», — закашлялся Алехандро. «Да как раз наоборот», — тихо объяснил Олег. «Просто нам от специфического юмора по жизни весело. Когда правительство грибами отравится и передохнет, ух, мы посмеемся». Алехандро сумрачно посмотрел в его сторону и ничего не сказал. «А какая конкретно литература вам нравится?» – спросил Олег Чужого. «Ну так, в основном на тему кулинарии», – любезно ответило чудовище. «То есть вы все же желаете нас сожрать?» – облегченно выдохнул автоматчик. «Я не могу сказать, что прям вот сожрать», – мягко возразил Чужой. «Но с другой стороны, простите, почему никто не задумывается, а чем мы должны тут питаться? Растительной пищей? Мюсли, хлебом с отрубями, помидорами черри? Я бы с удовольствием, сударь. Сколько живу в городе кошмаров, так хоть бы одна собака кафе вегетарианское открыла. Но дело не только в еде. Нам ведь главное размножиться, а вы идеальные носители эмбрионов. Я сам не знаю почему, но мы очень любим размножаться. Нас аж хлебом не корми. Как увидим человека, так вот сразу... Мерзость какая! передернулась Жанна. «У вас слизь из пасти каплет». «Мадам», — крайне культурно заметил чужой, «простите, но в вашем рту тоже не розы растут. Вы хоть задумались бы, какими кажетесь нам, бесхвостые, плохо пахнущие существа, ввиду своей неполноценности, передвигающиеся на двух ногах. По сути, вы домашний скот. Но вам можно есть коров, а нам вас кушать нельзя. Двойные стандарты, я считаю. Пока я не напал лишь потому, что меня пугает лично ваше присутствие». «Почему?» – растерялась Жанна. «По кочану», – вызверился чужой. «И вы еще меня спрашиваете?» «С самками вашего вида опасно связываться. У нас тут одна уже есть. Никакого спасения. Просто неубиваема. Сожгла нашу базу, кладку яиц, королеву в клочья разнесла, и все ей мало. Чудовищная баба. Мы уж пытались делегацию к ней отправить, сказать: «Мать, живи себе спокойно, мы на километр не подойдем, только нас, пожалуйста, не трогай». «Да куда там?» Где увидит, мочит без разговоров, лишь ошметки с кислотой разлетаются по периметру. «Это Сигурни Уивер», — пояснил Олег недоумевающим Алехандро и Жанне. «Очень мощная женщина, по сюжету космический пилот, снялась в пяти частях чужого. Ее ранили, жгли, давили, даже бросили в жидкий металл, где она погибла, но агрессорам инопланетным это все равно не помогло. Не мудрено, что они ее так боятся. Нам тоже при встрече с ней не поздоровится». На соседних зданиях появилось еще штук пять чужих, с интересом прислушивающихся к разговору. Это не очень-то понравилось Олегу, и он не ошибся в прогнозе. Первый чужой, прервав повествование на полуслове, выгнулся и привычно зашипел, как в фильме. Остальные монстры ответили ему визжащим хрипом, дружно тряся колючими хвостами. «Мои извинения, дорогие собеседники, однако вам пиздец», — деликатно обмолвился чужой. «Все бы ничего, но нам пора размножаться. Первым делом постараемся убить леди. К ней ввиду пола совсем никакого доверия, а после дело дойдет до остальных». Следующие 10 минут ознаменовались ревом пламени, частой стрельбой из автомата и редкими, но точными пистолетными выстрелами. Олег срезал очередью прыгнувшего чужого, все пули попали в голову, и увернулся от едких брызг. Алехандро струей огня превратил в шипящие факелы сразу двух гадов, атаковавших с тыла. Жанна всадила пулю аккурат посреди лба самого последнего чудовища, вызвав фонтан кислоты. Они подождали еще немного, но остальные монстры, если таковые и были, ретировались. «Я не узнаю тебя», — с подозрением сказала Жанна. «Еще совсем недавно ты был убогий, жалкий, нервный, трясущийся, бледный из-за отсутствия свежего воздуха, с вечно слезящимися от яркого света глазами, а теперь ведешь себя как супергерой боевика». «Соответствую образу», — Смолкин снисходительно усмехнулся. «Интересно, что тебя абсолютно не удивило, когда мы нашли на краю кукурузного поля автомобиль, доверху забитый оружием и обмундированием», — заявил Олег. «А между тем, это и есть специфика фильмов ужасов. Во-первых, герой обязательно не весть, где раздобудет оружие, а во-вторых, именно хлюпик становится самым крутым. Срезает нечисть из пулемета, заваливает лучшую девушку и вообще спасает остальных и выбирается сам. Так что моя крутизна закономерна. Пока у нас подобралась классическая компания для фильмов ужасов. Ты, Алехандро, надменный красавчик и погибаешь первым. Я, как зачуханный ботан, обратясь в Супермена, имею неплохую возможность дожить почти до финальных титров. А ты, Жанна, можешь не волноваться. Девственницы в фильмах ужасов редко умирают. Нет, если же, конечно, ты... Не собираюсь. Вот и славно». Беседу прервала шагающая им навстречу блондинка со стекленевшими глазами. Девушка печатала шаг каблуками по разбитым стеклам, словно солдат на параде. Выйдя твердой походкой из-за угла магазина с пустой витриной, она направлялась к друзьям с такой непоколебимой уверенностью, что Олег не стал долго раздумывать. Вскинув автомат, он выстрелил блондинке в лоб. Воздух в режиме слоумо заполнила взвесь крови и мозгов. «Зачем?» — уже без паники, но с осторожностью спросила Жанна. на всякий случай», — пояснил Олег. «Знаешь, в фильме ужасов это никогда не лишнее. Меня зачастую поражало. Вот персонаж ведет себя подозрительно. Ему не лепят пулю в лоб, а типа вообще не замечают недоброго, хотя он едва ли не клыками щелкает, пока не перекусает всех до последнего. И, кстати, нередко монстром бывает блондинка». Из лица покойной, подтверждая слова Олега, полезли отсвечивающие радугой длинные личинки и тут же попали под огнемет Алехандра. Обойдя костер, троица углубилась в город, и в узком, но колоритном переулке между белыми зданиями венецианского стиля встретила еще одну девицу, черноволосую, с торчащими из спины шипами, как у бронтозавра, между прочим, совершенно голую. Тут уж первой выстрелила Жанна. «В сущности, правильно», — поддержал Олег, перешагивая через труп. «Это фильм «Особь», а эта милашка — совсем другой инопланетный вариант. Ей нужно с кем-то переспать и зачать потомство. Не закинуть в человека эмбрион, а заняться с ним обычным сексом». «Тогда мы зря ее прикончили», — с сожалением произнес Алехандро. «Она бы все равно потом тебя убила», — отрезал Олег. «Чудовище запрограммировано на секс сугубо для воспроизведения себе подобных, они далеки от человеческих страстей». Действительно, чужой был прав. Почему пришельцев так тянет размножаться, словно китайцев? Они же вообще ничего другого не желают, кроме как наплодить кучу своих клонов. Странный народ. Ну, и куда делись симпатичные добрые инопланетяне? Нет. К нам вечно прилетают сеятели личинок, сборщики черепов, вроде хищника, охреневшие от злости твари на огромных кораблях, желающие поработить или уничтожить нас поголовно, людоеды, похитители тел и все такое прочее. Главное, они ужас как примитивны. То есть у них вполне хватает ума построить крутой космический корабль и пересечь Вселенную. Но в остальном мозгов не больше, чем у таракана. «И после всего ты еще смеешь утверждать, что ваше кино классное, а наше, поросшее мхом древность?» — усмехается Алехандро. «Иисус сладчайший, да ты хоть на минуту осознай, какое говно у вас снимают! Недаром фильмы моего времени с Беллой Лугошей до сих пор считаются классикой ужасов, поскольку от просмотра кровь в жилах стынет. Ваши ужасы и монстры пластиковые, ими и младенца не напугаешь. Настоящий страх — это черно-белые Белла Лугоши и Борис Карлов. Настоящий смех – немой Чарли Чаплин. Настоящая любовь – Мэри Пикфорд. И, пожалуйста, не надо тут со мной спорить». На лице Алехандро отразилось такое бешенство, что Олег не рискнул. «Окей», – кивнул он. «Черно-белое кино безумно круто. А теперь, когда я признался в любви к нему, давай разберемся, как отсюда выбираться. Уже второй прыжок вышел неудачным. Остались ли у нас другие варианты, кроме мистики и артефактов?» Алехандро затруднился с ответом. «Обсудим», — тихо молвил он, так, чтобы не слышала Жанна. «Но чуть позже». Камера снимается со спины. Зритель видит, как три человека удаляются к горизонту меж пустых домов с разбитыми стеклами, вдоль проспекта, где застыли остовы сожженных машин. В следующую минуту их не видно. Шипение и крики прерываются ревом пламени, автоматными очередями и гулкими одиночными выстрелами. Однако довольно скоро зритель замечает, как Жанна и Олег, выставив перед собой стволы и оружие, движутся вперед, к разрушенному КПП из почерневших каменных блоков. Алехандро немного отстает, страхуя коллег. Он останавливается, чтобы прикурить сигарету, и вспышка освещает его лицо на весь экран. Он смотрит в спины своим товарищам по несчастью. Долгим взглядом. Глава 4. Каса де Чине. Центр Лимы. 2 ноября 1931 года. Алехандро вел себя тихо, как мышка. Он не был таким кротким даже в детстве с родителями. Кастильера сидел в кресле рядом с тенью и откровенно боялся пошевелиться. Слюна во рту кончилась, язык присох к гортани. Подумать только, жестокий художник, еще не так давно наводивший страх на город королей, повелитель и палач десятков девиц, превращенных им в изысканных кукол, опасается слова вякнуть, дабы не нарушить спокойствие властителя Укупача. Справа от юноши полулежала мертвая девушка, бессильно свесив руки. С ногтя мизинца на пол тихо капала кровь. Щегольские ботинки Алехандра тоже были испачканы красным. Кровь разлилась на полу, ковры насквозь промокли. Мертвы были все люди в кинотеатре, человек 500, а может быть и больше. Алехандр в жизни своей не видел, чтобы убивали с такой скоростью и уж тем более в таких количествах. Супай, едва вступив на порог зала, ухмыльнулся и эффектно вскинул вверх обе руки, как дирижер перед оркестром. Воздух вдруг наполнился жужжанием, словно от пчелиного роя. С потолка на зрителей обрушились сотни маленьких, отточенных как бритва кусочков металла. Кому лезвие втыкалось в глаз, кому перерезало горло. Агония длилась недолго. Все до одного испустили дух в течение 30 секунд, попросту не успев осознать, что происходит. Сняв шляпу, дождавшись, пока утихнут хрипы умирающих, Супай прошел к пустующим креслам в центре зала, с интересом глядя на экран. «Простите, сеньор», — пролепетал Родриго, — «зачем вы это сделали?» «Чтобы удобнее было проводить наш эксперимент», — сообщил демон, глядя на него пустыми глазами. «Мы ведь не хотим свидетелей, правда? Нам пришлось бы вывести всех этих людей на улицу, началась бы паника, крики. Мы однозначно не желаем беспокойства, сеньоры. Прошу вас, чувствуйте себя как дома, располагайтесь поудобнее». У Алехандра впервые возникло ощущение, они с Родриго сделали что-то не так. Он думал, тень прикончил зрителей, возжелав вдоволь напиться крови, как предупреждали древние инкские легенды. Однако Супай не проявлял никакого желания приступить к пиршеству, да и вовсе не выглядел голодным и жаждущим. Он не испытывал ненависти к незнакомым людям и действительно убил их только за тем, чтобы они не мешали смотреть кино. Словно походя прихлопнул муху. «Ты же не сходишь черной яростью к мелкому насекомому с крылышками, оно лишь раздражает назойливостью». Удобно расположившись в зале с сотнями мертвецов, демон подземного царства готовился к первому в его жизни киносеансу. Родриго ушел наверх, к проектору. Сначала в кабинке послышался выстрел в потолок, но затем они с киномехаником, очевидно, пришли к деловому соглашению. Алехандро даже примерно знал, как это выглядит. Подмастерье целится механику в затылок, почти касаясь головы стволом, а тот, дрожащими от страха руками, вставляет в аппарат катушку с пленкой. Мертвый мужчина, через ряд от них, завалился в бок и сполз на пол. Тень с легким любопытством уставился на пятно света, появившееся на экране. Художник снова втайне отметил. Он чувствует себя, словно гимназист начальных классов, стоящий перед убеленным сединами профессором. Супай внушал уважение одним своим видом. Пожилой идальго, в старом камзоле, при шпаге, в кожаных ботфортах. Карнавал продолжается, и сегодня никто не обратил внимания на подобных персонажей, разгуливающих по улицам города королей. Экран отразил заставку фильма. «Маленькая принцесса». Фильм с участием Мэри Пикфорд, снятый в 1917 году. Хронометраж 62 минуты. Одна из самых успешных ее лент, закрепившая статус суперзвезды. Завидев передвигающихся людей, Супай с удивлением вскинул брови. Он был заметно поражен и даже немного напуган, если такое определение можно отнести к подземному демону. Одно дело смотреть любительский сеанс на мятой простыне, чудо 20 века они продемонстрировали царю Укупача наспех, едва ли за половину минуты, дабы прояснить суть своего желания. И то не повезло, сразу сломался проектор. А другое, сидя перед огромным экраном. Демон сделал легкое движение, словно собираясь покинуть кресло. И Алехандро на секунду заподозрил. Сейчас тень, сломя голову, кинется прочь из кинотеатра. Однако ничего подобного не произошло. Для удобства Супай положил руку на плечо убитой соседки и уставился на экран. Художник полагал, что наблюдать за тенью будет интереснее, но он ошибался. Едва милейшая Сара Кру с совершенно бесподобными кудряшками появилась перед камерой, Алехандро тут же забыл обо всем. Да, кажется, он в эти моменты переставал даже дышать. Мэри играла Сару потрясающе, и Кастильера вновь захватило чувство самой нежной любви, способной существовать на свете. «Боже ж ты мой, как же она прекрасна! Чудо из чудес!» Он следил за историей маленькой девочки. Таких в основном и играла Мэри, ввиду ее невысокого роста. Наверное, уже в сотый раз, и на его глазах выступали слезы. Он подносил руки к груди, шепча фразы, давно заученные наизусть. Чем хорош Каса де Чина, тут регулярно специально для поклонников устраивают сеансы старых фильмов с 20-летней Мэри, самый лучший ее возраст. Испытывая гнев и боль, он переживал за бедную Сару, как ее унижали, обижали и вообще обращались по-свински, и как триумфально она в итоге посрамила всех своих противников, отыскав завещанное ей сокровище отца, сделавшись не только благородной, но также и состоятельной леди. Фильм шел чуть больше часа, и за это время Алехандро не проронил ни единого слова. Супай тоже молчал. На экране появилась надпись «The End», но он не отрывал взгляда от пятна света на белой материи. Прошло минут пять, прежде чем тень обратился к художнику с вопросом. «И давно это в вашем мире?» «Чуть больше 35 лет, сеньор», — без запинки ответил Алехандро. «С тех пор, как братья Люмьер продемонстрировали в Париже короткометражку «Прибытие поезда». Супай громко цокнул языком. «Еще в Корпус Кристи я подумал, воистину это и есть настоящая магия», — произнес тень. «Зачем я тебе здесь, милый мальчик? Чудо, которое ты показал мне, в Укупаче не могли устроить и самые могущественные демоны, а тут это совершенно в порядке вещей. Разве нет научного метода, дабы исполнить твою мечту?» «К сожалению, уважаемый сеньор», — откровенно вздохнул Алехандро, — «наука не всемогуща. Поверьте, если имеется шанс повернуть все иначе, я с удовольствием воспользуюсь им, однако, боюсь, у меня нет выбора. Я знаю, вы умеете открывать ворота в другие измерения, путешествовать между мирами. Так вот, помощь нам попросту необходима. Мы умираем от безумной любви к синьорите Мэри, наша жизнь без нее бессмысленна. Если б не благоволение судьбы в вашем лице, мы совершили бы самоубийство. Но, сеньор, вы же это можете, правда?» «Могу», — довольно легко подтвердил Супай. «Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы девушка Сара вышла к вам прямо оттуда», — кивок на экран, — «в натуральном виде». Алехандро едва не лишился дара речи. «Да», — хрипло подтвердил он, — «именно так, мой милостивый сеньор». От мысли, что их с Родриго мечта вот-вот сбудется, у него буквально дрожали колени. А ведь через какие мучения и ужасы им пришлось пройти. Настоящий кошмар. Их в любую минуту могли найти, арестовать или даже застрелить при попытке к бегству. Но, к счастью, все закончилось. Сейчас Мэри шагнет с экрана сюда, в зрительный зал. Само собой, неизвестно, как она отнесется к залитому кровью полу и сотням трупов в креслах, но это уже не важно. Главное другое — его ждет блаженство. Вот прямо сейчас. Супай посмотрел на художника. В глазах демона зажглись хорошо знакомые ему по статуэтке в подвале скотобойни красные огоньки. Он улыбнулся, и Алехандро почувствовал исходящий от крупных желтых зубов и дальга смрад гнилого мяса. Оттолкнув труп женщины, тень поднялся на ноги, продолжая вглядываться в экран. «Я понимаю тебя», — сказал он. «Девушка Сара очень красива. Но разве она не существует в реальности? Насколько я понимаю, ожившая картина — это театр, актерская игра. Не проще ли тебе обратиться к совращению ее прототипа? Для меня подобное действо куда легче, чем ты думаешь. Хоть завтра она будет валяться у тебя в ногах, умирая от любви». Сбросив оцепенение, Алехандро отчаянно замотал головой. «Нет, простите, нет, сеньор. Ей сейчас 39 лет, и она годится мне в матери. А в этом фильме, сеньорите Пикфорд, едва за 20. Мы почти ровесники. И знаете, я слишком люблю Мэри, чтобы грубо подавить ее волю. Я мечтаю лежать в пыли, смиренно обнимая ее ноги. Пусть она полюбит меня сама, таким, какой я есть». Тень внимательно посмотрел на него и расхохотался. «Паренек, да ты просто чудо!» — сказал демон, давясь смехом. «Без тени сомнений зарезать 40 девиц, а потом сидеть и пускать слюни. Ах, я не хочу принуждать возлюбленную к постели, пускай она сама оценит, какое я воздушное и возвышенное существо. Хочешь ее здесь? Ладно, будь по-твоему. Тогда зови своего приятеля». «Родриго!» — не помня себя от восторга, закричал Алехандро. «Срочно спускайся сюда!» «Фильмы еще нужны?» — донесся голос сверху. Супай милостиво кивнул и сел обратно. «Да, не убивай киномеханика!» — вновь закричал художник. «Иди скорее, сеньор ждет!» Родриго появился буквально через минуту, хотя у него ушло время, чтобы привязать механика к креслу в его будке. Он подбежал к ним, разбрызгивая по полу кровь, и вытянулся по струнке, словно тень был генералом. Полицейская привычка, что поделаешь. Лицо подмастерья выражало экстаз и полнейшее обожание. «Привык подчиняться начальству», — с неожиданной неприязнью подумал Алехандро. «И без разницы, в погонах оно или истлевшем испанском камзоле. Раб всегда остается рабом». «Сеньор», — склонился перед Супаем Родриго, — «я жду ваших приказаний». Тень развалился на сиденье, положил ноги на спинку расположенного впереди кресла. «Я понял и оценил ваше желание», — заявил он. «Признаться, такого мне делать еще не приходилось. Да, низко пало ваше общество, если столь возвышенного чувства, как любовь, добиваются совершенно гнусными методами. Но не скрою, я тоже впечатлен кино. По сути, это колдовство нового века. Да чего там, религия. На удивление легко она овладевает душами миллионов людей, и с какой скоростью они становятся его адептами. Стоит показать народу движущуюся картинку, как женщины с экрана превращаются в богинь, вызывая всеобщую любовь стариков и мальчиков. О, жизнь смеется над нами. Еще каких-то 400 лет назад, дабы обрести статус Бога, требовалось сотворить потрясающие по своим объемам и грандиозности магические вещи. А сейчас достаточно сыграть пару ролей в кино, и ты мгновенно получишь доступ к сонму небожителей. Вы воспылали страстью к девушке с экрана и желаете, чтобы я перенес ее из того мира в ваш? Для меня это пара пустяков. Пожалуйста, можете приступать, дорогие сеньоры». «К чему?» — в один голос спросили Алехандро и Родриго. «Чего к чему?» — удивился Супай. «К сражению, конечно же. Один из вас должен убить другого. Победитель получает все, в частности, красавицу Сару и ее нежную любовь». На несколько секунд в зале воцарилось молчание. «Прошу прощения, сеньор», — вежливо, но крайне настоятельно произнес Алехандро. «Но я не совсем вас понял. Видите ли, сеньорита Мэри должна выбрать спутника из нас двоих». Родриго, не смея спорить в присутствии Супая, ожесточенно закивал. «А зачем?» — спокойно поинтересовался демон. «Разве не проще, если сеньорита Мэри уже достанется тому, кто выиграет схватку? По-моему, все более чем логично, Кабальерос. Ей не потребуется колебаться, и это к лучшему. Иногда такой выбор довольно-таки сложен. Я предлагаю вполне бесхитростный вариант. Неудачник не выйдет из кинотеатра с разбитым сердцем, а просто ляжет мертвым на пол. Чем плохо?» Он смотрел на них с усмешкой, словно римский император, ожидающий битвы гладиаторов на арене. Алехандро с опозданием понял, Супай желает насладиться смертельным боем. Это одно из условий выполнения их желания. Просто так властители тьмы из Укупача не выманить. Он пришел на зов, но не является слугой призвавших. Тень исполняет просьбу, если ему самому это интересно и выгодно. Иначе нет смысла. Демону охота развлечься, посмотреть, как друзья будут драться насмерть за обладание женщиной. Оба приятеля спустились к первому ряду, перед экраном. Они стояли молча, не зная, что им делать. Тень внимательно смотрел на них сверху, ждал. Алехандро поймал взгляд Родриго. Тот растерянно и жалко моргал, как бы говоря, «Неужели все зря?» Алехандро шагнул к нему, обнял за шею, в порыве внезапной нежности притянул его голову к своему плечу. Родриго всхлипнул. Художник погладил приятеля по волосам, поцеловал в щеку. Еще не закончив поцелуй, в тот же момент еле уловимым движением ударил друга в грудь, между ребер. С хрустом провернув дымчатый нож по кругу внутри тела, убийца резко вытащил лезвие наружу, затем дважды воткнул в область сердца подмастерья. «Ах!» — шепотом выдохнул Родриго. Из левого глаза умирающего выкатилась слеза. «Пожалуйста, прости!» — сдерживая рыдание, ответил ему Алехандро. Родриго смотрел другу в лицо, но уже ничего не видел. Алехандро, страдая от приступа тошноты, хотел вытереться, однако лишь размазал по щекам алую морось, превратив свое лицо в грубую красную маску. Подмастерье рухнул навзничь, разбрызгивая кровь. Он лежал на спине, а ноги его дергались, словно он хотел куда-то идти. Потом Родриго последним усилием протянул левую руку к экрану, желая в агонии последний раз коснуться милого лица Мэри Пикфорд. И затих окончательно. Алехандро застонал от ненависти к себе, с силой отшвырнул нож. Отлетев во тьму, тот утонул в крови. Вслед за этим раздался громкий смех и хлопки. Повернувшись назад, художник увидел Супая. Тот стоял и от души аплодировал ему. «Браво, мальчик!» — смеялся демон. «Похоже, я тебя недооценил. Ну что ж, спасибо. Я вдоволь насладился этим зрелищем. Пусть победитель наконец-то получит все». Кожа на лице тени внезапно стала разлизаться, падать на пол лохмотьями. Глаза залились красной мутью, с локтей повисли куски сухожилий. Камзол затрещал, разлетаясь на клочки. Рот разорвался, изнутри полезли кривые желтые зубы, капая слюной, высунулся раздвоенный змеиный язык. Демон постепенно превращался, выбираясь из образа пожилого испанского идальга, как анаконда из старой кожи. На лбу, пульсируя, появились быстро растущие точки, рога. Ногти на пальцах согнулись и удлинились, сделавшись острыми, как бритва. Уже через 5 минут перед Алехандро стояло чудовище с вытянутыми лохматыми ушами, приличных размеров черными крыльями и кожей ярко-красного цвета. Монстр выгнул спину, опираясь на передние лапы, и повел носом, похожим на свиной пятачок. Вспыхнули зрачки. Алехандро невольно попятился. «Все в порядке, кабальеро!» — щелкнул клыками монстр. «Сейчас придет счастье!»